Глава вторая. «Алиса, ну где ты летаешь? Отстанешь от группы, мы искать тебя не будем». «Да она обдолбанная. Эй, Лиска, что курила сегодня?» «Да иди ты!» — одергивая Егора уничтожительным взглядом, ускоряя шаг. «Нас 20 человек, даже больше, чем я ожидала. Экскурсию планировали целый месяц, так что я при всем вооружении набрала бумагу и карандаши, уголь. Его особенно люблю. Он отлично передает полутона, которых в моей жизни было слишком много». Спустя 2 часа мы все же добираемся до тех самых старинных дубов. Им больше 150 лет, и сейчас девчонки с нашего потока пытаются безуспешно обхватить деревья руками. И дубы эти огромные, 60 метров в высоту, наверное, точно. Большие, карикатурные, совершенно голые от опавших листьев. Как же им холодно должно быть здесь. Тут же достаю бумагу, делаю смелые наброски, мне как раз задали тему о полутонах. Изобразить можно что угодно, что вызывает чувства. И вот я с легкостью рисую эти жестокие ветки, умершие листья, твердую кору. Замедляюсь, всматриваюсь в эскиз. То и дело ловлю хвост нашей группы глазами. Димка идет последним в красной куртке, и я точно не потеряюсь. Снова к рисунку. Вот уже из-за ствола дерева появляется тень. Какое-то животное. Заяц? Нет, волк. Черный. Давлю сильнее углем на бумагу, пачкая пальцы. Это волк, у него густая шерсть, а еще глаза яркие, янтарные. Ай! Блин, едва не затормозила носом прямо в мох. Поднимаюсь и понимаю, что никакой красной куртки, как и самого Димки, рядом больше нет. Группа пошла дальше, а я все же заблудилась и отстала. Прижимаю рисунок к себе, оглядываясь по сторонам. В лесу как-то резко потемнело, и без того тусклое солнце ноября спряталось за облака. И вот я снова одна в лесу. Сердце тут уже ускоряет ритм, потеет ладони. «Так, Алиса, спокойно. Ты уже это проходила? Проходила!» Что-то хрустит за спиной, и, вздрогнув, я резко оборачиваюсь, чтобы увидеть высоченные деревья позади с ветками-пауками. Они шевелят сухими листьями, точно крошечными тарантулами, собираясь меня ужалить. Распахиваю губы, тело пробирает дрожь. Страшно, хотя умом прекрасно понимаю, что тут нечего бояться. Никто больше не украдет меня. Его тут нет и быть не может. А дальше я слышу вой. Волчий истошный вой, от которого вскрикиваю и, выронив рисунок из рук, срываюсь на бег. «Подождите, подождите меня!» Все же это была паршивая идея снова вернуться в этот лес, тем более, что никакой хижине волка я так и не добрела. Она была гораздо дальше, в самой чаще леса, и там не было никакой дорожки. Брандо нес меня туда на руках, пробираясь сквозь высокие кусты и заросли. Именно тогда я учуяла его запах. А еще впервые за 18 лет осознала, что мне нравится аромат сосны. Я нахожу своих довольно быстро, словно этот вой вывел меня на нужный путь. «Федорова, ну где ты ходишь? Мы уже тут чуть спасательную бригаду не вызвали». «А что, я так долго, да? 10 минут же?» «Алиса, тебя не было 1.5 часа. Мария Алексеевна вон уже капает себе пустырник. Мы замерзли, продрогли, мы голодные, и все из-за тебя». Меня здоровски вычитывают, я извиняюсь и примыкаю снова к группе. Спустя час мы выходим из лесу и располагаемся на легкий студенческий пикник с чаем из термоса и булками. Я смеюсь с несмешных шуток Егора, прекрасно понимая, что тот набросок с дубом и волком так и остался в лесу. Я выронила его, а еще там был кто-то. Это не было животным. Это, конечно же, не мог быть Брандо. Но мог он или... С того дня экскурсии прошел месяц. Я живу, зима наступила. Я учусь, хожу на пары, и в целом у меня все хорошо. Даже лучше, чем я могла себе представить, за исключением какой-то пустоты. Она появилась сразу после моего освобождения с того леса. Не знаю, наверное, это просто стресс, ведь на моих глазах убили Юру, но все равно я думала, что справилась. Забыла, но нет. Ничего не прошло. Ничего я не забыла и не забывала никогда. Я помню выстрел. В упор помню, как отчим отлетел в стену, а я стояла в углу и пряталась в темноте. Я не могла проронить ни слова. Это был наемник, и если бы он заметил меня, то убил бы тоже, нет никаких сомнений. Я так и стояла у той стены. Убийцы ушли. А после дверь снова распахнулась, и вошел он. Высокий, плечистый, большой, весь в черном, даже рубашка, начищенные до блеска туфли. Когда его тяжелые шаги раздались по старому паркету, я задержала дыхание, я не могла проронить ни звука. Он подошел к Юре, толкнул его уже мертвое тело ногой, и я всхлипнула в этот момент. Меня выдало чертова икота. Он поднял на меня взгляд, и мои глаза наполнились слезами. Я подумала тогда, что это смерть пришла. Жестокая и прекрасная. А раз она пришла, то заберет всех и меня тоже. Собственно, так и случилось, за исключением того, что не смерть это была, а Александр Фараонов, который, как оказалось, по мою душу сюда заявился. Он пришел целенаправленно за мной. Он жаждал мести. Бандит подошел ко мне ближе, я вжала стену и молчала. Я никогда не видела таких мужчин. Боже, как же он меня ненавидел! У него желваки на скулах играли, а я от страха не могла отвести взгляда от его сурового лица. Красивого, брутального, но не приторного, опасного. Какого-то неправильного, в то же время идеального мужского. Этот мужчина был таким, с каких рисуют портреты. Особенно выделялись его скулы, черные гранитные брови и яркие янтарные глаза. Как у волка. Бандит сделал шаг ко мне, я вжалась в холодную стену, а после он достал пистолет и направил его на меня. Передернул затвор и направил дуло мне в голову.